Буря не утихла, только стало видно, что делается на море. Там ходили валы высотой с трехэтажный дом, они сталкивались и разбивались. Начиналась Каспийская толчья. Вот когда Каспий показал себя, по выражению Фомы. «Друг мой, милый Фома, как тебе плохо сейчас приходилось там, во взбаламученном море, и ничем мы не могли тебе помочь. В этом было самое ужасное, в нашем бессилии». Небо полностью скрыли огромные свинцовые тучи, клубящиеся и сталкивающиеся, как будто и в небе начиналась толчья. «Он погибнет, я знаю», — побелевшими губами шепнула Лиза и вошла в дом. Марфенька уже проснулась. Янька был у нее на руках и плакал, хотел есть. Христина прибирала в комнате, но у нее, кажется, все из рук валилось. Стало совсем светло, но море грохотало по-прежнему. Передав Яшку Марфеньке, Лиза опять оделась, чтобы идти к радисту, и тут горе осилило ее. «Фома, родной!» — рыдала, ломая руки сестра. «Ты даже не узнаешь никогда, что я люблю тебя!» Лизонька вбила себе в голову, что Фома погибнет. Ей представилось это именно потому, что она чувствовала себя виноватой перед мужем. Видно, никогда она ему не говорила о своей любви. «Он был бы так счастлив, если бы это знал!» — всхлипывала сестра. «Ведь я не дала ему никакого счастья. Он вечно сомневался и был угнетен. Я видела это и все же оставляла как есть. А теперь вот знаю, что люблю его, а его нет». Кое-как овладев собой, Лиза умылась холодной водой, и мы пошли в радиоузел. Все стояли и возбужденно переговаривались, но, увидев нас, смолкли. «Не пугайся», — сразу сказал сестре Иван Владимирович. Жилка на его виске болезненно дергалась. «Может, наши еще живы?» Альбатрос потонул. Танкер вылавливает людей. Они сели в лодки, но их сразу перевернуло. Радировали только сейчас танкер. А потом нарушилась связь. Я уже не помню, то ли у нас испортилась рация, то ли с танкера перестали отвечать. Возможно, мешали атмосферные условия. Настал такой безрадостный темный день, какого я не припомню в своей жизни. Хуже всего была неизвестность. Никто не мог работать. Все были на своих рабочих местах, но ничего не делали. То и дело ходили в радиоузел. Мальшит и Турышев вообще не выходили оттуда. Лиза едва держалась на ногах. Я ужасно боялся, что она окончательно свалится и заболеет. Девчонки из баллонного цеха бродили с заплаканными глазами, приговаривая: «Бедная Васа Кузьминична, она же старая, разве она выплывет? Бедная Юлия Алексеевна, бедный Фома Иванович, бедный...» Так они перечисляли горестно весь экипаж Альбатроса. Альбатрос уже не существовал, а на танкере «Мир» теперь оказывали помощь тем, кто остался в живых. В полдень вызвали к междугородному телефону Мальшита и Турышева. Говорил сам президент Академии наук. Барабаш и я стояли рядом и пытались что-нибудь понять из односложных ответов Мальшита. Видимо, все обстояло хорошо, если Филипп сказал «Спасибо, я очень рад». Потом он кратко рассказал президенту о гибели Альбатроса и о нашей тревоге. Мальшит передал трубку Ивану Владимировичу. Турышев издал невнятное восклицание и стал в чем-то убеждать президента, но тот не соглашался. Турышев выслушал его, чуть сморщившись, с каким-то виноватым видом. И вдруг я понял. Директором обсерватории назначили Ивана Владимировича. Так оно и было. Мальшит должен был теперь возглавить океанологический отдел, а Юлию Алексеевну Яворскую, так и не научившуюся топить углем, отзывали обратно в Москву. «Она будет рада. Ей здесь тяжело. Она не умеет преодолевать бытовые трудности». У меня заныло сердце. Была ли она жива, бедная женщина? В поселке тоже царило смятение, так как буря застала рыбачьи суда на глуби. К вечеру ветер стал немного стихать. но море еще сердилось.